Зубник. Если вам поговорить, то вам к парикмахеру напротив, а ко мне, когда зубы. Скажете, зубы у всех? Конечно. Потому нам с Басей есть что кушать. Вам тоже есть что, но вам нету чем. Так я вам помогу, и мы оба будем довольны. Мне будет что, вам будет чем. Это называется маленький бизнес. Раньше за такое сажали, теперь не сажают, но от этого не легче. Раньше мы боялись одних бандитов, теперь других. Те были в форме, эти без, но тоже формены. Причем многим из них я самолично делал зубы. Теперь они улыбаются на меня моими же зубами и грабят как неродного. Спросите, где справедливость, и я отвечу, о чем вы таком говорите. Какая справедливость, если ты уже родился? Такое только в книжках. Кстати, о книжках. Мой папа был самый грамотный в семье. Там было много голодных ртов, и один из них был мой грамотный папа. Он читал офидыш и иврит. Читал Талмуды и Тору, но все стали людьми, а он остался нищим. Так мой папа мне говорил: «Сынок, никогда не верь тому, что пишут. Можешь читать, если тебе это нравится, но не верь. А лучше не читай», — говорил он. «Посмотри на меня, я всю жизнь читал, и мой зад светится дырами. Книжка не скажет тебе правды, просто потому, что ее пишут люди». Так он говорил, но сам читал Тору и Талмуды. Я послушался, стал зубником, не читаю книжек. И что вы думаете, мне хорошо? Да, мне есть что кушать и даже есть чем, но у меня есть Бася. Знаете, что такое моя Бася? Это моя вечная зубная боль. Но я к ней привык, и без нее не могу. Люди привыкают ко всему. Они привыкают к бессоннице, гастритам, радикулитам, артритам. Только не к зубной боли. А это и есть моя Бася. Но я привык. Всю жизнь она пилит и стругает меня на щепы. Но имеет только тырсу. А что еще она может с меня иметь? Все остальное она уже поимела. Она поимела с меня двух лемехов, которые не захотели слушать своего отца и стали огройсы инженерами. Они грызли гранит науки, а я их кормил. Они сгрызли себе все зубы, и я им вставлял. Они испортили этой дрянью свои желудки, и я лечил. И где теперь их гранит? Поставили бы его на мою могилу, хоть какая-то польза. Я маленький человек и имею свой маленький бизнес. Меня всю жизнь грабили форменные и бесформенные бандиты, но я благодарен своему папе, который хоть и читал, но знал жизни из книжек. А мои дети, эти два лемеха, которых Бася кормила коровьим маслом и блинчиками, меня не послушали. Я говорил старшему: «Стань человеком, иди в зубные техники, мы будем делать гелт, не вынося из дома». Но он не захотел, он стал грызть свой гранит, и мне пришлось делиться с чужим дядей и дрожать, как мышь, боясь стука в дверь. Я говорил своему второму: «Стань человеком, иди в закройщики. Шей мне хоть один приличный костюм, чтобы меня было в чем хоронить». Но он любил шахматы больше, чем иголку с ниткой. Он посмотрел на брата и тоже сел мне на шею. Потом туда же они взвалили своих жен и детей. Конечно, мы любим детей, но их же надо кормить. И вот я уже кормил коровьим маслом и блинчиком целую ораву. Надо сказать, мы неплохо справились, слава богу, вам бы их лица. Потом эта орава выросла, откормилась и уехала. А я с Басей остался. Теперь она меня пилит, почему мы не поехали. А я вам скажу, с нее бы получился неплохой плотник, но каждому свое. Она плотник, и у нее хорошо получается гефильте фиш, но я зубник. Скажите, что бы я там делал без своих зубов? Правильно, поэтому я все еще здесь. И если вам надо парочку коронок из хорошего материала для вас и ваших детей, не забывайте старого Наума. Я все еще могу вам это устроить, причем со мной легко договориться. Я же знаю и понимаю вас как никто. А теперь уже, Шай, откройте, наконец, рот».